Вино с легендарной историей. Есть в Аликанте вино, требующее особого упоминания. Считается, что самое знаменитое и старое вино этих земель, Фонтийон, родилось случайно. В основном хозяева земель сдавали их арендаторам. В конце концов, получилось так, что виноградники исчерпали свои силы. В погоне за прибылью виноград снимали рано, производя молодое вино. И то, что еще оставалось на лозе после жаркого лета, напоминало изюм. Но и такие ягоды шли в дело. Они долго настаивались в темных холодных подвалах. Ферментация шла медленно. В результате появилось вино с высоким содержанием алкоголя, которое хранилось в течение десятилетий в огромных старинных резервуарах, набирая вкус, цвет и аромат, и позволило родиться вину Фондильон. Существует бесчисленное количество исторических упоминаний об этом вине. В частности, о нем говорится в мемуарах герцога Сан-Симона, который был официальным летописцем двора короля Солнца Людовика XIV. Герцог утверждал, что единственным, что поддерживало силы тяжело больного короля, было печенье, размоченное в вине Фондильон. Тогда Фондильон было одним из самых известных вин мира того времени. Военно-морской адмирал Хулио Гильен Тато написал, что эти вина были первыми, сопровождавшими экспедицию, возглавляемую Магелланом в его легендарном путешествии по миру. Врачи отметили, что матросы, которые пили Фондильон, не болели цингой. Во время экспедиций на запасы этого вина тратилось больше средств, чем на вооружение. В XVI веке это вино первым в мире получило собственное имя, опередив Бордо и шампанское. Его превозносили Шекспир и Эмилио Сальгари, Даниэль Дефо, Достоевский и Александр Дюма, которые в одном из своих романов предложил герою на выбор херес, портвейн из порту и Фондильон, и герой выбрал последнее. Золотой век вина длился целых 4 столетия, с 15 по 19 век. Но прошли века, и перепроизводство вина, а затем и гибель виноградников, зараженных филоксерой, привели к тому, что Фондильон исчез. Лишь в 1954 году Дон Элеутерио Льорка, член семьи Поведа, обнаружил несколько бочек этого вина в подвалах дома, принадлежащего его другу. Винодел Сальвадор Поведа сумел восстановить легендарное вино. Для этого потребовалось 10 лет. Евросоюз признал вино Фондильон одним из 5 лучших вин класса люкс. Фондильон напоминает старинные портвейны из порта. В нем есть что-то от хересного амантильяда. Но даже в Испании это вино считается очень редким, и его не найдешь в обычных магазинах. Это десертное вино, хотя четкую классификацию для него до сих пор не определили. Производит Фондильон по-прежнему компания семьи Поведа, уже в новых поколениях. Винные гурманы могут найти его в провинции Аликанте в городке Мановар, на винодельне Бодега Сальвадор Поведа. Лучшим коллекционным вином считается Фондильон Резерва 1980 года. К вину в Испании часто подают запеченный картофель, который макают в острые соусы. Пример такого соуса – сальса ромеско в приложении. Соус ромеско родился в Каталонии как приправа к знаменитому печеному луку кальсоц. Вариаций его множество. Иногда в соус кладут орехи фундук вместо миндаля. Делают более жидким, увеличивая количество масла. Постепенно со временем он превратился в закуску в первую очередь к овощам и распространился на всю Испанию.